«Дышать, о благословенный Кенрад! Огради меня от Наки! Дышать! Почему так мало кислорода в крови? Неужели это проклятое тело уже не способно обеспечить меня самым простым окислителем? Неужели оно умерло?» Скабет напрягся, готовый почувствовать самое слабое биение жизни в организме земной самки. Но тело, в котором так уютно размещался его мозг, уже начало превращаться в прах. «Сердце! Где сердце? Мертво, как камень!» Гедабас был тысячу раз прав, когда говорил, что нельзя использовать наркоманку в качестве донора. Пацик совершил самую большую ошибку в своей жизни, не послушавшись умного многоопытного кибера. Но с другой стороны, у него ведь не было выбора. Или он воспользовался бы этим телом, или упустил бы исток сущего. Третьего не дано. Операция с самого начала пошла не так, как хотелось бы Скабиду. Во-первых, из яхты, которую Гедабас засек на подлете к земле, высадился не один человек, как ожидалось, а двое. Приборы зафиксировали два сработавших гиперперехода, причем в разных местах. На севере высадился Виктор, невольник старокских рудников, дикарь-убийца. Радиодатчик, вживленный в его зуб, работал устойчиво и показывал координаты с точностью до 3 метров. Этот идиот так и не догадался избавиться от следящего устройства, информирующего всю Вселенную о его местоположении. Кто воспользовался южным переходом, было неизвестно. И в тот момент это показалось совершенно неважным. Скабет торопился содрать шкурку хотя бы с одного из зверьков, лезших ему в руки. А именно с того, с которым легче всего будет справиться. Еще шатаясь после операции по пересадке мозга, еще плохо контролируя свое новое, с таким трудом добытое тело, он отправился в шлюзовую камеру. Его мозг пока не вполне прижился в теле похищенной землянки. Он еще не врос в плоть фиксирующими метастазами и болтался в ее животе, как грешник в зубах Дамаха. Но долг перед родом Скабидов превыше всего. Пацик негнущимися пальцами натянул одежду, продезинфицированную заботливым Гедабасом, и вошел в шар перехода, приказав высадить себя неподалеку от того места, где приземлился Виктор. Вспышка гиперперехода была короткой и яркой. Скабет на мгновение зажмурился от непривычной рези в глазах. В чужих глазах. По коже пробежал холод, и дышать стало легче. Донорский организм чувствовал себя в привычных условиях гораздо лучше, чем на фрегате. Там ему немного не хватало кислорода. Пацик осмотрелся. Сквозь чужие зрачки все выглядело непонятным и незнакомым. Такой пейзаж можно увидеть только по монитору с испорченным блоком цветности. Черные ветви кустов на фоне белого порошка замерзшей воды. Только там, где горят фонари, можно различить какие-то краски. «Гедабас, где Виктор?» Телепатический сигнал ушел на фрегат. Ответ был получен незамедлительно. «Северо-запад, 105 метров». Пацик порыскал глазами по пустынной улице. «Дамах знает, где здесь северо-запад. У меня есть запасные мозги, надо их испытать». Вспомнил он и тут же послал запрос в нервную систему самки. Никакой реакции. Неужели не работает? Еще один запрос. «Наверное, в районе метро Крестовский остров», — вяло отозвался мозг самки. «Какое метро? Какой остров?» — взбесился Скабет. «Сдохнуть можно с такими помощниками!» «Господин Пацик, поверните голову на 30 градусов влево!» Просьба гипермозга прошелестела едва слышно, почти за гранью сознания. Но повторять ее не пришлось. Скабет, сощурив глаза, вперился в указанном направлении. «Вот он, Виктор. Бредет через сугробы на освещенную площадку рядом с ветхим металлическим навесом. Не оглядывается и ничего не опасается. Надо его брать». Вокруг навеса топтались аборигены, одетые в неуклюжую толстую одежду. Они не смогут помешать похищению. Сейчас Гедабас наведет на Виктора гиперпереход, и тот вякнуть не успеет, как окажется на фрегате. А оттуда ему уже не выбраться. «Гедабас, готовь переход». «Переход включать нельзя. Я вижу патрульную машину». Пацак завертел головой. Точно. Желто-синий бензиновый автомобиль с мигалками стоял неподалеку, а метрах в 20 от него переминались с ноги на ногу 4 милиционера. «Главное не вступать в конфликт с властями. Они контролируются империей, и это может плохо закончиться», напомнил себе Скабет и, понурившись, стараясь не обращать на себя внимания окружающих, начал приближаться к Виктору. «Придется последовать за ним и перехватить при более благоприятных обстоятельствах». Идти было трудновато. Новоприобретенное тело слушалось плохо, и утоптанный до твердого состояния снег скользил под подошвами неудобных сапог. Ноги постоянно пытались разъехаться на ширину плеч. Пацаку приходилось проявлять чудеса ловкости и координации, чтобы остаться прямоходящим приматом и окончательно не уподобиться животному. В конце концов, ему удалось сблизиться со своей целью на расстояние вытянутой руки. И Скабет поздравил себя с первой маленькой победой. И Виктор не обратил на него никакого внимания. Этот чурбан с его недоразвитым мозгом не догадывался, что смертельную опасность может таить даже неприметная девушка, стоящая рядом. Пацак презрительно посмотрел на мерзнущих аборигенов. Какие же они все-таки глупые! На этой планете спокойно могут поселиться тысячи, миллионы инопланетян, а земляне даже не догадываются об этом. А если еще хорошо подготовиться и пересаживать свой мозг не в живот туземцев, как сейчас сделал Скабет, а прямо в череп, никто и никогда не заподозрит подмены. «Так можно оккупировать планету», – подумал Пацак, восхищенный своей гениальностью. «Только кому она нахрен нужна, эта планета, если на ней нет гравитрона?» «Стоп! Хрен! Странное слово!» Оно не из его лексикона. Он никогда его не употреблял, а сейчас знает даже, что оно означает. От размышлений его отвлек неторопливо приближающийся патрульный. «Гедабас, будь готов включить переход», – просигналил Скабет на фрегат. «Всегда готов», – отозвался верный кибер. Патрульный прошел мимо, и Скабет перевел дух. В следующую секунду милиционер подошел к Виктору. О чем они говорили, Пацак не слышал, но ничего хорошего эта беседа сулить не могла. Разговор закончился, патрульный повернулся спиной, а Виктор направился к сине-желтой машине. Он по-хозяйски открыл заднюю дверцу и запрыгнул на сиденье. Проклятье! Дичь ускользнула из-под самого носа. Скорее всего, этот дикарь попросил защиту у властей и теперь недостижим для Скабеда. Похищать землянина из-под охраны было как минимум неразумно. Немного постояв на месте и пережив первую горечь поражения, Пацак решил вернуться на фрегат. Не все еще потеряно. Яхту, на которой прилетел Виктор, покинуло не меньше 2 человек. И этот загадочный второй вполне может оказаться истоком сущего, вожделенным объектом Альфа. Пацак по своим следам вернулся на то место, где высадился. Здесь его окружали голые, но достаточно густые ветви кустов, бетонный забор и кирпичная стена недостроенного здания. Гедабас удачно выбрал посадочную площадку. Придется воспользоваться ею и вернуться на борт дедовского звездолета с временной неудачей. Ничего не поделаешь. Кибермозг услужливо включил переход в 2 шагах от Пацака. Очень мило с его стороны. Непривычный к хождению по скользкой поверхности, Пацак уже немного устал балансировать на не очень послушных донорских конечностях. Фрегат встретил его традиционным дезинфицирующим душем и участливым голосом Гедабаса. «Вам нужно отдохнуть, господин Пацак. Приборы фиксируют значительное переутомление вашего мозга». «Некогда. Готовь переход на юг». «Уже готов», – отрапортовал кибер. «Мог бы и соврать. Дал бы мне пару минут на перекур», – подумал Скабет и замер, осознавая свою собственную мысль. «Перекур? Вдыхание ядовитых никотиновых смол? Я это подумал. Но я ведь никогда этого не делал». «Переход включен», – оборвал его размышление Гедабас. «Да пребудет с вами сила 3 драконов». «И удача, Дамаха. суеверно добавил Пацик и, сделав оградительный жест, вошел в светящийся шар. Кибермозг фрегата действовал по стандартной схеме. Стена, кусты, сугроб. Только на этот раз сугроб был поглубже, а стена древнее. Высоко задирая колени, Скабет выбрался из снега и осмотрелся. Перед ним простиралась большая, гладкая, как голова Гридера, площадь. Она ограничивалась с одной стороны правильным параллелепипедом архаичного святилища с монументальной статуей божества у входа. С другой стороны высилась многокупольная конструкция, по-видимому, технического назначения. Пацик отряхнул полы одежды от налипшего снега и запросил кибермозг фрегата о месте высадки объекта «Альфа». 100 метров прямо!» Гедабас учел свою ошибку со сторонами света и уже не пытался объясниться со Скабидом такими абстрактными в чужом мире понятиями. 100 метров прямо!» – пробурчал Пацик, выбираясь на утоптанную дорожку. «Ты думаешь, легко пройти такое расстояние на этих кривых лапках, да еще находясь в брюхе у самки с дикой планеты? Попробовал бы сделать это сам, тупая железяка, пучок ржавых полупроводников. Вот где ее здесь искать в такой толпе?» Скабет опасливо пересек проезжую часть, по которой изредка проносились машины, и оказался на заполненной сотнями туземцев площади. Животные, так похожие на разумных существ, были повсюду. Пацик впервые видел такое количество псевдогуманоидов в одном месте. Сотни кошмарных розовых тварей паслись вокруг врытого в землю ритуального дерева. Они скалились, демонстрируя большие, иногда блестящие металлом зубы, и хрипло общались, обмениваясь примитивными звуковыми сигналами. Монстры ничем не отличались от большинства разумных в галактике. И все-таки это были монстры. Гридерам, а затем имперцам было выгодно считать так. Качества, положительные для любой расы с признанным авторитетом и культурой, становились отрицательными для обитателей отсталых планет, обделенных гравитроном или мягким комфортным климатом. Героизм превращался в животный фанатизм, хорошо структурированная социальность в стадный инстинкт. Забавно, но только силой оружия дикарям удавалось доказать, что они культурные, высокоцивилизованные существа. Краем сознания Пацик понимал, что окружающие его гуманоиды не такие уж отсталые, но он был не в состоянии преодолеть традиционных предубеждений. Также их не смогут преодолеть и другие граждане межзвездного сообщества. И это будет продолжаться до тех пор, пока земляне не сожгут на своей орбите крейсер, обнаглевших до предела работорговцев. «Так где же Сток? Где же девчонка?» Пацик, преодолев отвращение, начал вглядываться в морды животных, стараясь узнать ту, которая была необходима ему как воздух. Ту, которая могла изменить судьбу галактики самим фактом своего существования. Скабет пересек площадь, стараясь избегать особенно плотных скоплений землян. Найти объект Альфа в огромном городе, переполненном похожими друг на друга существами, было невозможно. Но недаром дед всегда выделял его из всех своих потомков. Выделял не за ум и не за смелость, хотя и того, и другого у него было вполне достаточно. Гарм Скабет всегда ценил его за почти мистическое везение. Он не догадывался, что это везение всегда базировалось на точном расчете. А вот и сейчас Пацик выстраивал в голове простейшую логическую цепочку. Город большой, и перемещаться по нему пешком сложно. Это доказывается обилием транспортных средств на улицах. Несложно было подметить, что транспорт делился на индивидуальный и общественный. На большие крытые платформы, приводимые в действие электричеством, земляне грузились десятками и сотнями. Маловероятно, что исток сущего поджидал здесь индивидуальный автомобиль. Значит, она поедет на громыхающей электрической повозке. Скабет высмотрел место, где останавливалось наибольшее количество платформ, и осторожно пробрался туда. Выбрав закуток, где его никто не толкал, он замер в ожидании. Пацик надеялся, что расчет был правильным, и рано или поздно в его поле зрения попадет дичь. Сейчас он чувствовал себя барлемским некроцефалом, затаившимся в камышах. «Здравствуйте, девушка! Вы чем-то огорчены? Может, я смогу вам помочь?» Рядом с пациком стоял молодой самец и радостно скалился. Он явно был склонен поухаживать за телом, в котором поселился инопланетянин. «Вот только этого мне не хватало», – подумал пацик. «Как они вообще могут устраивать брачные игры в такую холодину?» «Я с незнакомыми не разговариваю», – внезапно ответило тело девушки. По-видимому, Скабет на мгновение потерял полный контроль над ним. «Так давайте познакомимся», – игриво предложил юноша. «Меня зовут Саша», – представился он и галантно поклонился. «Иди ты нахрен, Саша!» – со скрипом процедил Скабет. «Быстро!» Его голос прозвучал настолько неприятно, что ошарашенный самец попятился. «Ты слышал, что я сказала? Уматывай!» Слова выскакивали с таким звуком, как будто кто-то царапал наждаком по пивной бутылке. Туземцы начали обеспокоенно оборачиваться и с подозрением поглядывать на странную девушку в длинном пальто. «Извините!» – пробормотал юноша и скрылся в толпе. Аскабет, чтобы не привлекать к себе общего внимания, поменял точку наблюдения и продолжил охоту. Исток все не появлялся, и он уже начал терять надежду, когда к остановке электрических платформ подкатила патрульная машина. Сквозь подмороженное ветровое стекло пацик увидел за плечами милиционеров ее – вожделенный объект Альфа. Ошалевший от привалившей удачи, Скабет бросился вперед, одновременно пытаясь достать из плечевой кобуры благоразумно прихваченный с собой бластер. Но голос разума остановил его на полпути. Дикари с погонами на плечах выглядели слишком внушительно. Можно было не сомневаться, что они пустят в ход ручное оружие, едва пацик достанет свое. А соревноваться в скорости и меткости стрельбы с профессионалами, в то время, когда ты сам сидишь в непривычном и не очень послушном чужом теле, занятие неблагодарное. И он решил не рисковать. Что бы ни говорил дед о божественном призвании их рода, мозг пацика существует в единственном и неповторимом экземпляре. И другого ему никто не даст. Патрульная машина медленно пробралась сквозь густую толпу туземцев и неторопливо, словно дразня охотника, скрылась за изгибом улицы. Пацик остался на обочине и, погрузившись в напряженные размышления, искал выход. «Гедабас!» – призвал он своего верного электронного помощника. «Ты можешь отследить перемещение патрульной машины?» «Нет!» категорично ответил Кибер. «Почему? Тебе что, облака мешают?» «Я решил сэкономить топливо и вывел фрегат на стационарную орбиту». «А при чем здесь это?» не понял пацик. «Я с другой стороны планеты. Мои локаторы не достанут до города, в котором вы сейчас находитесь». «Идиот!» Гедабас обиженно замолк, а Скабет, сузив глазки, с ненавистью оглядел окружающих его землян. Любое из этих никчемных и бесполезных для галактики существ могло бы помочь ему, хотя бы советом. Нужно только затащить его в укромное местечко, обездвижить и просканировать мозг. К счастью, в суматохе он не забыл сунуть в карман пальто компактный термосканер. Стоп! А зачем далеко ходить, если у него уже есть персональный мозг, похищенный им дикарки? Пацик быстро сформулировал запрос и отправил его вверх по позвоночному столбу. Ответа не было. Пришлось повторить несколько раз, прежде чем пришел удивленный отклик. «Ты кто?» Пацик опешил. Донорский мозг ему был нужен только для получения справочной информации, и он вовсе не собирался с ним знакомиться, а тем более общаться. «Пацик!» Осторожно отозвался он, надеясь, что продолжение беседы даст ему некоторое представление о неполадках в донорском организме. «Пацик – дурацкое имя. И глюк дурацкий. Мне не нравится, что в моей голове кто-то с кем-то разговаривает. Уходи!» «Гедабас!» – взревел Скабет на всю планетную систему. «Меня зовут Рита!» – гордо заявила девушка. «Гедабас, ты некачественно сделал блокировку. Самка со мной разговаривает». «Почему бы и нет? Она же не утюг?» – огрызнулся кибер. «У нее достаточно сложная нервная система. Она умеет разговаривать. Неужели это для вас новость?» «Ты должен был блокировать центры воли и личности, оставить только необходимую справочную информацию», – возмутился Скабет. «Ты не сделал этого. Это саботаж». «Ее нервные центры перепутаны. Часть из них уничтожена химическими препаратами. Я не знаю, где она спрятала оставшиеся. Сам Дамах удавится, когда будет принимать у нее посмертную исповедь». Столь эмоциональная речь кибера означала только одно. Он действительно не был виноват. Гедабас с самого начала предупреждал, что тело не подходит для трансплантации. Что ж, придется действовать с учетом усложнившихся условий. «Рита!» – обратился Пацак к строптивому донору. «Не мешай, я думаю». «Рита!» «Иди в задницу». «Анатомически я уже почти в ней нахожусь», – с тоской подумал Пацак, наблюдая, как девушка, не спрашивая у него разрешения, перешла через улицу и направилась к ярко освещенным витринам кафе. Самка полностью вышла из-под его контроля. Она делала то, что ей вздумается, и глубоко плевала на инопланетянина в своем животе. «Рита!» – безнадежно повторил он. «Мне нужна твоя помощь!» «Отстань! Мне срочно нужно ширнуться, а бабок нет!» «Если ты мне поможешь!» – униженно конючил Пацак. «Я выполню любое твое желание». «Отвяжись, ты всего лишь голос в моей башке». Самка вошла в стеклянные двери. Пахнула удушливым теплом и ароматом растаявшего снега. Она внимательно всматривалась в посетителей, сидящих у барной стойки. Ее внимание привлек один уже изрядно набравшийся абориген, который уже собирался уходить. Пропустив еще рюмочку прозрачной жидкости, он встал, запахнул дубленку и, пошатываясь, направился на улицу. Рита выскользнула за ним. Она незаметно пристроилась сзади и шла за мужчиной, как хищник, ступая след в след. «Гедабас, готовь переход!» Пацак начал паниковать. «Я, кажется, потерял контроль над телом». «Я же говорил, что нахожусь с другой стороны планеты». «Я выверну наизнанку все твои печатные платы и засуну их тебе в дисководы, детеныш Дамаха. Немедленно перебирайся на другую орбиту и зависни над этим городом». «Не могу. Меня засекли местными локаторами. Я должен изображать неуправляемое небесное тело. Если вы отмените директиву о маскировке, то я...» «Не отменю», – отрезал Пацак. «Доложи, когда будешь готов принять меня». Мужчина вошел в подъезд. Громко хлопнула дверь. Рита опрометью бросилась вперед и влетела в дом через секунду после пьяного самца. Ее рука потянулась к бластеру за пазухой. К бластеру Пацака. Как она про него узнала? «Рита, стой!» – взревел Скабет. «Зачем тебе это нужно?» «Хочу разжиться баблом!» – прошептала она. Она на цыпочках побежала вверх по лестнице. Впереди покачивалась спина ее жертвы. Пальцы девушки жадно ухватились за рукоятку лучемета. Оружие выскочило из своего укромного укрытия. Рита грамотно отключила два предохранителя, и в бластере нежно зашипел силовой конденсатор. Проклятая девчонка каким-то образом получала информацию из мозга Пацака. Скабет был в смятении. Он не мог помешать взбесившемуся телу наделать глупостей. И через минуту ему придется думать не столько о том, как отыскать и обезвредить исток сущего, а о том, как спасти свою шкуру. Перекрестье прицела совпало с головой самца. Палец дрогнул на спусковом крючке. Но Рита медлила. Она боялась промахнуться мимо постоянно качающейся цели. Самец остановился на лестничной площадке и начал копаться в карманах в поисках ключа. Девушка замерла от восторга. В ее голове внезапно родился гениальный план. Сейчас она даст мужику спокойно открыть дверь и только после этого выстрелит. В этом случае в ее распоряжении окажутся не только его карманы, но много других ценностей, спрятанных в квартире. А Пацик с максимальной скоростью перебирал варианты спасения. В мозгу, спрятанном в животе наркоманки, бурлила кипучая мыслительная деятельность. То он пытался перехватить контроль над мышцами рук, то ног, то шеи, то хоть чего-нибудь. Единственное, что ему удалось, это пукнуть. Но этого было явно недостаточно. Способность управлять телом была утрачена полностью. Рита не слышала его сигналов. Осталась последняя возможность, которую он берег на самый крайний случай. Кассеты со стимуляторами, вшитые гидобасом в грудь девушки. Эти препараты, если потребуются, заставят биться дырявое сердце или остановят здоровое. Они не были частью донорского тела, и Пацик мог управлять ими. «Кубик обезболивающего номер 16 и стимулятор коллапс бытия. Два раза», – приказал он. Лучемет дрогнул в Ритиной руке. Ствол безвольно опустился, и самец, не подозревающий о своем везении, скрылся за дверью квартиры. Девушка тяжело задышала, сделала шаг назад и блаженно сползла по стене. Пацик торжествовал. Он без труда прочел в ее сознании сигналы безграничного наслаждения. Ему опять повезло. Никто не смог бы так точно, почти на грани интуиции, подобрать выигрышные компоненты. Даже Гедабас попросил несколько минут для расчета. «Пацик!» – простонала девушка. «Как хорошо! Ты еще здесь? Это ты сделал?» «Да!» – самодовольно просигналил мозг инопланетянина. «И я сделаю это еще много раз, если будешь меня слушаться!» «Я вся твоя!» «Браво, господин Пацик!» Кибер, внимательно следивший за обстановкой, поспешил выразить свое восхищение. «Орбита изменена. Гиперпереход будет открыт, когда прикажете», – отрапортовал он через секунду. «В этом нет необходимости», – гордо отказался Скабет. «Я справился с ситуацией». Он дал Рите пару минут на отдых. Почему-то ему самому тоже было приятно ощущать ее наслаждение. Мозг Пацика не получил никаких медицинских препаратов. У него была своя автономная система кровообращения. Но волны мягкой истомы, излучаемые организмом дикарки, охватывали его сладким приторным облаком. На некоторое время он даже отключился. «Хочешь еще?» – спросил Пацик, когда пик удовольствия прошел, и девушка смогла пошевелиться. «Как странно разговаривать с голосом в своей голове. Наверное, у меня крыша съехала», – Рита хихикнула. «Но мне это нравится». «Хочешь еще?» – переспросил Скабет. «Дурацкий вопрос. Конечно». «Будешь делать то, что я скажу». «Ты хочешь найти ту телку, которая уехала с ментами?» – лениво поинтересовалась девушка, ловя последние капли уходящей неги. «Господи, кайф-то какой!» «Откуда тебе известно про исток?» Пацик был потрясен. «Не знаю откуда», – ответила Рита. «А про тёлку ты можешь спросить у ментов». «Но как их найти?» «Они должны тусоваться в этом районе. Менты обычно патрулируют определенный участок. Скоро они вернутся на свой пост или в отделение милиции. Какой ты глупый». «А как найти отделение милиции?» – не унимался Скабет. «Помолчи немного, ты мне весь кайф ломаешь. Я сейчас все сделаю». Рита поднялась с пола и неуклюже отряхнула заднюю часть своего пальто. Потом спрятала бластер и, спустившись по лестнице, вышла на улицу. Здесь она развила бурную разведывательную деятельность. Спросила у прохожего, как называется та большая площадь, где высадился объект «Альфа». Из уличного таксофона позвонила в справочную службу и выяснила адрес ближайшего отделения милиции. Снова поймала прохожего и узнала, как туда добраться. Меньше чем через четверть часа Пацик мог созерцать Ритиными глазами шеренгу патрульных машин рядом с местным участком. «Ну как?» – спросила девушка своего невидимого друга. «Ты доволен?» «Вполне». «Я жду награды». Скабет подумал, что отказывать ей нет смысла, и приказал Рите войти в ближайший подъезд и подняться на второй этаж. Отсюда через оконное стекло прекрасно просматривались все подходы к отделению. Он приказал девушке встать на колени и положить подбородок на подоконник. Она беспрекословно подчинилась его воле. Скабет убедился, что с этой точки он может хорошо различить лица всех возвращающихся с патрулирования милиционеров и ввел Рите еще одну дозу понравившихся ей препаратов. Она покачнулась, но не упала, как в первый раз. Пацик похвалил себя за сообразительность. Поставив девушку на колени, он не позволил ей рухнуть на пол. И теперь, пока она путешествовала по стране райских грез, он имел прекрасный обзор и мог ни на секунду не прерывать наблюдений. Но вся его предусмотрительность была напрасна. Рита уже давно пришла в себя и настойчиво требовала следующую порцию удовольствия. А нужные милиционеры все не появлялись. Похоже, что миссия Пацика Скабеда была провалена. Но он не привык сдаваться и не собирался отступать. Безусловно, он мог бы придумать для себя миллион оправданий, чтобы прекратить охоту и, вернувшись на уютный безопасный фрегат, ожидать следующей возможности уничтожить исток сущего. Но возможности могло и не быть, а ответственность перед родом была слишком велика. И Скабет решил ждать. Ждать, пока хватит терпения, пока донорское тело окончательно не взбунтуется, или пока Виктор, за перемещениями которого внимательно следил Гедабас, не попытается покинуть Землю. Если это произойдет, Пацик пойдет на абордаж его малотоннажной яхты и вытрясет из проклятого варвара всю необходимую информацию. Улица за окном опустела. Последние припозднившиеся прохожие торопливо разбежались по своим уютным норкам. На город опустилась безмятежная ночная тишина, которую изредка прерывало шуршание шин по свежевыпавшему снегу. Пушистые белые хлопья жирными мухами вились вокруг фонарей и, собравшись в стайки, то весело взмывали ввысь, то, разбившись на яркие безмолвные брызги, осыпались на грязный асфальт и оскверненный песком лед. А Пацик ждал. Белый порошок продолжал сыпаться с неба. И когда казалось, что одноэтажные домики напротив скоро будут занесены по самые крыши, снегопад внезапно закончился. Вдалеке что-то прогромыхало, и этот дребезжащий железностеклянный звук разбудил город. Засветились окна в домах, и было хорошо видно, как их обитатели бессистемно бродят по комнатам, едят, одеваются. Сонные аборигены один за другим выходили на улицу и брели куда-то, движимые только им известными заботами, оставляя на снегу недолговечные следы своей обуви. К отделению милиции одна за другой начали парковаться патрульные машины. В первой нужных Пацику людей не было, во второй тоже, а вот в третьей... «Есть!» – торжествующе подумал он. «Это они?» – спросила Рита. Она уже несколько часов не мучила его своими просьбами о еще одной дозе наркотика. И Скабет уже решил, что она заснула. Но девушка тоже ждала. Милиционеры ненадолго скрылись за дверями отделения и через несколько минут опять вышли на улицу. Вместо форменных курток со знаками различия на них теперь были надеты обычные пальто, в которых они мало отличались от остальных прохожих. Но Пацика не обманешь. Подчинившись его мысленному приказу, Рита сбежала по ступенькам и, споткнувшись о порог, выскочила на тротуар. Не оглядываясь по сторонам, она заспешила вслед за блюстителями порядка. Пацик притормозил ее. Нельзя было показывать милиционерам, что за ними следят. Нужно стать незаметным, слиться с размеренно идущими прохожими. Девушка послушно постаралась попасть в такт с шагающими людьми. И так увлеклась этим процессом, что едва не потеряла из виду объект преследования. Когда она спохватилась, в поле зрения остался только один милиционер. Но для Пацика и этого было вполне достаточно. Теперь он уже не спускал с него глаз и не отставал от него больше, чем на 2 метра. Если случится что-нибудь непредвиденное и дичь попытается ускользнуть, то Пацик не даст ей уйти. Он уже приказал Гедабасу быть наготове и в случае необходимости открыть гиперпереход на фрегат. Как это не опасно, придется похитить милиционера и уже на орбите допросить его. Но лучше, конечно, решить все вопросы здесь, на Земле. Главное, не потерять из виду этого толстяка, эту самую короткую ниточку, которая приведет его к истоку. Рита, жаждущая повторения кайфа, прекрасно справлялась с ролью сыщика. Когда милиционер пил пиво, она стояла рядом, разглядывая рекламные щиты. Милиционер покупал газету, она высматривала что-то в стеклянной витрине киоска. Когда он сел в трамвай, она тоже запрыгнула на заднюю площадку. Все ее движения выходили естественными, и ни один абориген не оглянулся и не обратил на нее внимания. Пацик подумал, что если бы Гедабас полностью заблокировал ее мозг, то было бы невозможно провернуть такую тонкую операцию на чужой планете. У вживленного мозга не получилось бы так точно управлять чужим телом. Скабет настолько доверился Рите, что даже позволил ей поскандалить с крикливой кондукторшей. «Господин Пацик!» – прозвучал его мозгу голос Гедабаса. «Слушаю!» «Отметка на локаторе, отмечающая местоположение Виктора, быстро движется на юг, в вашу сторону». «Понял!» Трамвай с трудом вскарабкался на крутой подъем, немного передохнул на остановке и с радостным лязгом устремился вниз по противоположному склону холма. Скрипнули тормоза. Двери гармошки разъехались в стороны, и милиционер бодро соскочил со ступенек. Рита, расталкивая замешкавшихся туземцев, устремилась за ним. От посадочной площадки бывшие пассажиры расходились во все стороны, будто торопились покинуть зону бедствия. Им навстречу бежали будущие пассажиры, мечтавшие успеть забраться в вагон до того, как захлопнутся двери. Милиционер снисходительно посмотрел на опоздавших, перешел через улицу и по тропинке направился к высокому кирпичному зданию. В этом направлении шел только он, и Пацик решил дать ему отойти подальше, чтобы не демаскироваться. Но Рита с энтузиазмом затопала по дорожке, радостно оглядываясь по сторонам и полной грудью вдыхая свежий морозный воздух. Все ее тело предвкушало новый приход кайфа, который наступит, как только она разберется с этим ментом. Толстяк, между тем, пересек пустырь, свернул в подворотню и, торопливо, словно почуяв аромат ожидавшего его завтрака, взлетел по заснеженным ступенькам одного из подъездов, на ходу доставая из кармана ключ. У Скабеда снова перехватило дух, если так можно сказать о мозге, подвешенном между кишками на упругих растяжках. Пацик увидел, что в подъезде, куда так спешил милиционер, установлена железная дверь. И эта дверь захлопнется до того, как Рита в нее войдет. «Не закрывайте, пожалуйста!» – закричала сообразительная девушка, и милиционер, даже не взглянув на нее, не закрыл за собой дверь. Скабет в очередной раз убедился в своем невероятном везении. О таком талантливом доноре он не смел даже мечтать. Теперь ничто не могло спасти землянина от неминуемой смерти. Когда Рита вошла в незапертую дверь, милиционер уже успел подняться на второй этаж. Девушка со скоростью молнии преодолела два пролета, одновременно выдергивая из-за пояса лучемет. Ловкие пальчики на ощупь нашли и отключили предохранители. Двойной металлический щелчок привлек внимание толстяка. Он остановился и начал медленно оборачиваться. Но завершить это движение ему не дали. Парный организм Скабет Рита с удвоенной силой надавил на курок. Горячий луч ударил в грудь милиционера, и он осел на заплеванный пол лестничной площадки. Рита попала ему в сердце, и он умер мгновенно, не поняв, что произошло. Подгоняемая окриками Скабеда, Рита одной рукой спрятала оружие, а другой извлекла наружу портативный термосканер. Девушка удивленно уставилась на незнакомый предмет – а Пацик уже вовсю орудовал им, перехватив контроль над ее рукой. Специальная, вмонтированная в прибор фреза почти бесшумно вгрызлась в череп мертвеца. По воздуху поплыли белые клубы костяной пыли. Запахло горелым белком. Этот специальный лазер начал считывать информацию из нервных клеток, одновременно сжигая их. «Гедабас, выясни, куда он отвез исток!» приказал Скабет кибермозгу фрегата, который в это время впитывал все данные, добываемые термосканером. «Координаты истока установлены», – откликнулся Гедабас через 2 минуты. «Отлично!» Пацак был почти счастлив. «И еще!» – кибермозг замялся. «Что?» «Виктор уже в городе. Он направляется именно туда, где предположительно находится объект Альфа». «Где моя доза?» – вмешалась в их диалог разъяренная Рита. «Я жду-жду». «Уже скоро, детка. Только доберемся до места, и ты сразу ее получишь. Сейчас нет времени на кайф». «Я никуда не пойду», –